Глава 21. Разгадка черного палача. Грегор вернулся через несколько часов, а я все это время не могла найти себе места. Неужели это могло быть правдой? Мой друг Бейлор, неужели он мог быть убийцей? Я не хотела в это верить и не видела ни одной улики, которая на это бы указывала. Когда Грегор рассказывал обо всем, что должно было навести меня на подозрение, его слова звучали ужасно убедительно, но стоило остаться наедине с собственными мыслями, как я вновь стала пытаться оправдать друга. И алое море в его маске уже не казалось таким уж алым, и браслет выглядел досадной случайностью, и история принца лишь преувеличением. Я кусала губы, чувствую себя полной идиоткой, потому что не могла ни полностью поверить Грегору, ни целиком оправдать Бейлора. «Зонтарена нигде нет», — сказал черный палач, едва переступив порог дома. Тяжело выдохнула. Эта отсрочка будто бы давала моему другу еще один, последний шанс оправдаться. «Но я найду его. Можешь не волноваться». И заключил меня в кольцо собственных объятий. Я промолчала, закрывая глаза, наслаждаясь просто ощущением спокойствия и тепла. Не хотелось ничего решать, не хотелось ничего знать. «Главное, ты не должна уходить отсюда», — продолжал он, медленно выводя меня в густой, почти дикий сад. «Здесь безопасно». Мы сели на деревянную скамейку, все так же в обнимку, и Грегор мягко перебирал мои волосы, положив голову себе на плечо. Я вдруг представила, как впереди на зеленой площадке бегают наши дети. А мы все так же сидим здесь, на невысокой старой скамейке. Зачем я это сделала? Будущее. Слишком хорошее, чтобы быть правдой. Слишком светлое, чтобы стать настоящим. «Грегор», — начала я тихо, — «тебе не кажется, что это неправильно?» «Что именно?» — насторожился он, приподняв мое лицо и посмотрев в глаза. Я выдохнула. «Если мы будем продолжать жить здесь вместе, как любовники, как семья, а мы ведь не семья, кто я для тебя, Грегор?» Мужчина едва заметно нахмурился, ничего не отвечая, продолжая сжигать меня черным огнем своих глаз. А потом вдруг сказал: «Я знаю, что ты хочешь услышать. И поверь, хотел бы многое сказать, но, увы, Лилиана, я не могу ответить на этот вопрос». «Почему?» Грегор закрыл глаза, а когда открыл их, мрак стал почти непроглядным. «Черный палач не может любить». «Значит, я... просто одна из твоих женщин, о которых ты забудешь через пару дней, как Хеления?» Слова давались с трудом. «Нет», — жестко ответил мужчина и силой прижал меня к себе. «Только было ли мне от этого легче?» «Ты другая. Никогда не сравнивай себя с ними». Он тяжело задышал, прижимаясь губами к моим волосам. «Я должен подумать. Подожди немного, прошу тебя». «Хорошо, Грегор», – прошептала я, закрывая глаза и вдыхая глубже его запах, как всегда заставляющий меня подчиниться. «Я сделаю так, как ты скажешь. Буду жить здесь, ждать тебя, лишь бы ждать не пришлось слишком долго». Мужчина тут же выдохнул, мгновенно успокаиваясь. Мы провели вместе еще несколько часов, прежде чем он опять ушел. Я снова бестолково блуждала по дому, не зная, чем себя занять. Хорошо, что это жилище все еще было для меня в новинку, и многое здесь я видела впервые. Так, прогуливаясь вечером по саду, я свернула за угол одной из тропинок и вдруг наткнулась на дворецкого. Молодой мужчина сидел на невысоком бревне и точил кинжал. У его ног лежал еще десяток ножей разных размеров, которые явно ждали своей очереди. Все они выглядели ухоженными, начищенными и отполированными до блеска. Их хозяин явно следил за своим оружием. «Доброго вечера, Сурам Альтер!» — сказал он почтительно, но без улыбки, и тут же прекратил занятие. «Доброго!» — кивнула в ответ, в очередной раз чувствуя, что за темно-карим взглядом этого человека скрывается какая-то мысль. «У вас прекрасный дом!» — решила поддержать разговор я. «Спасибо, что позволили нам жить здесь, Сур Карвиш!» «Прошу вас, зовите меня Берт!» — поклонился он. «И не стоит меня благодарить. Все мое, оно также и Ашаи Вильерта, в том числе и жизнь». «Вы так верны своему господину?» — удивилась я, вставая неподалеку и с интересом рассматривая мужчину. Он бросил на меня странный взгляд. «Да, можно сказать и так. В конце концов, в том, что я жив, заслуга господина». «Правда?» Он кивнул. «С мастером пыток мы познакомились в тюрьме. Меня собирались казнить за воровство. И если бы не его заступничество, я сейчас не стоял бы перед вами». «За воровство? Но разве за это казнят?» Карвиш мрачно усмехнулся. «Казнят. Если воровать у Ордена Белой Чайки. Это долгая история, Асаи. Раньше я был совсем другим человеком, поверьте». «В это поверить несложно», — туманно ответила я, снова заметив, как понимающе блеснули темные глаза. Казалось, мужчина скрыл улыбку. На несколько мгновений между нами повисло почти напряженное молчание. «Прошу прощения, что прервала вас», — сказала тогда я, собираясь завязывать со странными разговорами. «Еще раз хорошего вечера». Но Карвиш неожиданно бросил. «Вы должны уехать из этого дома». «Что?» — воскликнула, резко разворачиваясь. «И с Ашаи Вильертом вам тоже больше видеться не стоит», — невозмутимо продолжал мужчина. «Если вы, конечно, хотите сохранить ему жизнь». «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась я, делая несколько шагов вперед. Берт привалился спиной к дереву и сложил руки на груди. «Черному палачу запрещено любить, Асаи!» «Это я уже слышала», — нервно всплеснула руками. «Но что, дракон, вас раздери, это значит?» Карвиш прищурился, внимательно глядя на меня. «Все просто. Это цена его силы. Только жестокое сердце способно причинять боль. Только лишенная эмоций душа способна внушать страх. Ашаи Вильерт использует в своей магии весь спектр, так же, как и вы». Взгляд Карвиша стал пронизывающим. «Только в отличие от вас, он объединяет в себе потоки». «Потому что его собственная магия становится черной», — закончила я, уже понимая, к чему он клонит. Я вспомнила, что Грегор рассказывал про мой собственный поток. Белый свет каким-то образом включал в себя весь спектр, но по отдельности. А черный, получается, напротив, смешивал краски. «Именно так, Асаи!» — кивнул Карвиш. «Смесь спектра дает черный, но только сбалансированная смесь. А то, что Ашаи Вильерт способен испытывать к вам, даст сильный перекос. Баланс нарушится, и мой господин лишится магии. Такова цена». Я задумалась. Конечно, это многое объясняло, но все же. «Может, все не так страшно?» — проговорила я. «Может, его магия лишь ослабеет? Может быть, на время?» Карвиш покачал головой. «Увы. То, что делает Ашаи Вильерта черным палачом, исчезнет совсем. Его чувства сами собой не пройдут, а значит, поток не восстановится». «Откуда вы знаете?» — нахмурилась я. «Я слуга своего господина, вот и все. Мне известны его слабые места, которые, к сожалению, все же есть. Да и разве Ашаи Вильерт сам не говорил вам, что не способен любить?» Колючие мурашки пробежали по спине. «Говорил». «Значит, и я не лгу. Вам лучше уйти самостоятельно, пока еще не поздно. Господин уже не сможет от вас отказаться». Я подняла на дворецкого мутный взгляд. «А если он уже любит меня? Если уже поздно?» «Нужно уничтожить чувство в зачатке!» Пожал плечами мужчина, будто говорит о вырывании сорняка с грядки. «Ваш отказ рано или поздно убьет его любовь, если она, не приведи светлая дева, таки зародилась. У господина было много женщин. Не думаю, что он будет долго страдать. Тем более, боль от разбитого сердца быстро восстановит спектр». «И что это значит?» — возмущенно приподняла бровь я. «Мне просто уйти? Сказать ему, что я ничего к нему не испытываю, солгать?» Отчего-то у меня затряслись руки. «Только если вы хотите сохранить его магию», — невозмутимо ответил Карвиш. «И жизнь», — добавил тут же. «Потому что на данный момент жизнь Грегору Вильерд сохраняет лишь страх множества его врагов. Он нужен императору лишь в качестве орудия. Единственный достаточно сильный маг Черного потока, способный внушить страх даже на расстоянии, способный причинить самую страшную боль, даже не прикасаясь. Как только он лишится своих сил, тут же станет бесполезен. И кто знает, как быстро его светлейшество вспомнит, что Вильерд участвовал в восстании против него. Как быстро Мессина Хеления сможет прибрать его к рукам, отдав под суд ордена. Как скоро остальные недоброжелатели смогут приложить руку к его гибели». Липкие лапы ужаса сдавили горло. «Неужели все настолько плохо? Не может этого быть! Так не должно быть!» Я бросила мрачный взгляд на Дворецкого, развернулась и пошла к дому, даже не попрощавшись. «Вы можете думать все, что вам угодно, Асаи, но вы и сами знаете, что я не лгу! Чувствуете?» — раздался крик в спину. А я ускорила шаг, скрываясь в тени первого этажа. Прислонилась к стене, чтобы отдышаться. Не от быстрой ходьбы, от бешеного стука сердца. Новые знания холодили сердце, как мраморная отделка коридора. Оставалось решить, что теперь со всем этим делать. И как теперь жить дальше.